«Не могу вспомнить», — наконец сказал он. Подняв толстую пачку бумаг, Джейк потряс ею перед лицом эксперта. «Возможно, доктор, вам не приходит это на память, потому что за 11 лет, участвуя в 46 судебных процессах, вы ни разу не дали показаний в пользу обвиняемого». «Честное слово, я не помню». «А вы можете честно назвать нам хотя бы один процесс, на котором вы признали бы обвиняемого душевно больным?» «Я уверен, что такие случаи были». «Нет, да или нет, доктор, хотя бы один процесс?» Эксперт покосился на прокурора. «Нет, память подводит, сейчас не могу». Джейк подошел к своему столу, взял в руку пачку бумаг. «Доктор Ротхвер, помните ли вы ваши показания по делу некоего Денни Букера на суде в графстве МакМерфи в декабре 75 года? Бесчеловечное убийство двух человек?» «Да, я помню этот процесс. И вы показали, что обвиняемый не являлся психически ненормальным человеком, не так ли?» «Так. А не помните ли вы, сколько психиатров доказывали обратно?» «Точно не помню. Там было несколько человек». «Имена Ноэля МакКлеки, доктора медицины, О.Г. МакГуайра, доктора медицины, Лу Уотсона, доктора медицины, вам о чем-нибудь говорят?» «Да». «Все они психиатры, не правда ли?» «Правда». «Высококвалифицированные специалисты, да?» «Да». «И все они обследовали мистера Букера, а на суде показали, что он был невменяем в момент совершения преступления?» «Да». «А вы утверждали, что он был полностью нормален?» «Совершенно верно». «Кто-нибудь из других экспертов разделял вашу точку зрения?» «Насколько я помню, нет». «Значит, было три их голоса против вашего одного?» «Да, но я и сейчас уверен в том, что был прав». «Понятно. А к какому выводу пришло жюри, доктор?» «Обвиняемый был признан невиновным ввиду того, что действовал в невменяемом состоянии». «Благодарю вас. Следующее. Вы, доктор, являетесь главным врачом клиники в Уитфилде?» «Да». «Несете ли вы непосредственную или косвенную ответственность за лечение каждого пациента вашей клиники?» «Я несу прямую ответственность, мистер Брэггинс. Я могу не знать лично каждого пациента, но все врачи подчинены именно мне». «Благодарю вас. Доктор, где сегодня находится Денни Букер?» Ротхвер бросил на Бакли полный отчаяния взгляд, который тут же попытался прикрыть доброй улыбкой. «Не так ли?» — спросил Джейк таким тоном, что всем слушавшим стало ясно. Ответ будет «да». «По-моему, да», — сказал Ротхвер. «Значит, под вашим непосредственным присмотром, доктор?» «Полагаю, что так». «С каким диагнозом, доктор?» «По правде говоря, не знаю. У меня много пациентов и параноидальная шизофрения?» «Может быть, да». Сделав несколько шагов назад, Джейк оперся о барьер, раскрыл папку. «Я хочу, доктор, внести полную ясность для присяжных. В 1975 году вы показали в суде, что Денни Букер был абсолютно нормален и полностью сознавал, что он делает в момент убийства двух человек. А жюри не согласилось с вами и признало его невиновным. И с того самого времени этот человек является пациентом вашей клиники, находится непосредственно под вашим наблюдением и проходит курс лечения от параноидальной шизофрении. Я прав? Выражение лица Ротхевера ясно говорило присяжным, что Джейк прав. Джейк вытащил из папки другой лист, сделал вид, что вчитывается в него. «Помните ли вы свои показания в суде по делу некоего Адама Коуча в графстве Дюпри в мае 77 года?» «Да, помню». «Дело об изнасиловании, верно?» «Да». «Вы выступали в полном рассудке». «Именно таковы были мои показания». «Вы помните, сколько врачей свидетельствовали об обратном, настаивая на том, что перед присяжными больной, потерявший рассудок человек?» «Ну, их было несколько». «Вам приходилось когда-нибудь слышать о докторах, которых зовут Феликс Перри, Жене Шумат и Обни Уикер?» «Да». «Они опытные психиатры?» «Да». «И все они говорили, что обвиняемый был душевнобольным?» «Да». «А вы были единственным, кто с этим не соглашался?» «Насколько я помню, да». «Какое решение приняло жюри, доктор?» «Его признали невиновным». «По причине потери рассудка?» «Да». «Где сейчас находится мистер Коуч, доктор?» «Думаю, что в Уитфилде». «И как долго?» «По-видимому, с момента завершения процесса». «Понятно. Скажите, для вашей клиники является нормой принимать пациентов и держать их у себя, когда эти пациенты являются абсолютно нормальными в психическом отношении людьми?» Ротхевер изнемогал под тяжестью вопроса. Нервы его начинали сдавать. Он смотрел на прокурора, на защитника интересов народа, и молил его взглядом: «Я уже не могу, сделай же что-нибудь, останови это». Джейк держал в руке новый лист. «Доктор, вы помните суд по делу Бадди Уоддала? Это графство Клеберн, май 79 года». «Да, конечно, помню». «Убийство, да?» «Да». «И вы в качестве эксперта-психиатра заявили перед присяжными, что мистер Уоддл не являлся душевнобольным человеком?» «Да». «Скажите, а сколько врачей были не согласны с вашим мнением, считая обвиняемого психически ненормальным человеком?» «По-моему, пятеро, мистер Брайгенс». «Совершенно верно, доктор. Пятеро против одного». «Помните вердикт жюри?» Сидевшего в свидетельском кресле эксперта начали охватывать гнев и разочарование. Мудрого дедушку-профессора, отвечавшего правильно на самые каверзные вопросы, загоняли в угол, как крысу. «Да, помню, невиновен вследствие разрушившей психику болезни». «Как вы объясните это, доктор Ротхевер? Пятеро против одного, и даже присяжные не на вашей стороне. Присяжным нельзя доверять!» Неосторожно вырвалось у Ротхевера. Он вздрогнул, бросил взгляд на жюри, но было уже поздно. Недобро усмехнувшись, Джейк посмотрел на эксперта, затем повернул голову в сторону присяжных. Сложив руки на груди, он позволил словам психиатра утонуть в многозначительной тишине. Так он и стоял, улыбаясь своему противнику. «Можете продолжать, мистер Брайгенс», — напомнил ему Нус. Медленными, размеренными движениями Джейк собрал в папку все свои бумаги и, не сводя пристального взгляда с Ротхевера, проговорил: «Думаю, ваша честь, от этого свидетеля мы уже достаточно услышали». Дополнительные вопросы, мистер Бакли? Нет, сэр. У обвинения нет вопросов. Нус повернулся к присяжным.